Содержание. Вступление. Вадим Печенкин. 5 тетрадей моей сестры. Тетрадь первая. Антола. Повесть Татьяны Снежиной. Тетрадь вторая. Называйте как хотите. Рассказ Татьяны Снежиной. Тетрадь третья. Был слякотный солнечный день. Повесть Татьяны Снежиной. Тетрадь четвертая. Три дня холостяка или заплатите штраф. Рассказ Татьяны Снежиной. Тетрадь пятая. С Новым годом, с новым счастьем. Повесть Татьяны Снежиной. Заключение. Эпилог. Конец содержания.